Сидя в камере на Лубянке, я размышлял о своей трагичной судьбе. А ведь мне может и вышка светить. Впрочем, ситуации я как раз очень даже доволен. Если с расстрелом обойдется, то можно даже с плюсом выйти из этой ситуации. А причина ареста бредовая, на мой взгляд, и просто чудовищная для местных. Я не выполнял приказов генералов, а некоторых полковников просто посылал на хутор, говоря, что я их знать не знаю, и приказы их выполнять не буду, и просто уводил подразделение. А те жаловались. Для местного генералитета то, что я делал, просто чудовищное преступление. Ладно бы разово, но это все происходило постоянно, систематически. Мне кипу листов таких жалоб показывали, больше 30. Ладно, полковники, генералы там тоже были, стукачи в красных лампасах. Вообще все отлично было до выхода к нашим. А 15 июля мы деблокировали Могилев и помогли выйти частям, что там были блокированы. Потом, обойдя Смоленск, вышли к нашим 20 июля. Там меня сразу и арестовали на второй день по выходу. Уже все рапорты сдал и отчитался. Вообще, все планы, что я подготовил, сработали. Первый день чуть мимо не проскочил. Война шла, но далеко от нас. Кстати, где мы находимся, штаб корпуса знал. Я посыльного отправил с письменным извещением. Так что уже в 10 часов дня 22-го прикатил посыльный приказ комкора. Нами усиливали 22-ю танковую дивизию. Но мы и двинули полным составом. Вся их техника замаскирована ветками. Шли напрямую, минуя дороги, давя урожай на полях. Летчики Люфтваффе интересовались дорогами, забитыми там, техники много, на нас вообще внимания не обращали. Речки вброд проходили, даже ни разу не бомбили. Комдива, что нашел меня южнее Бреста, я просто послал, когда тот напрямую пытался управлять моим отрядом. И, маневрируя своими силами, используя складки местности, выбивал живую силу противника. Причем тылы и химические танки были укрыты в том лесу, где убежище. Те там затаились, маскировочные сети натянули и ожидали. Это первый рапорт на меня. Смотри, дошел, не затерялся по пути. А давили мы противника серьезно, потери несу ощутимые. Генерал посмотрел на это со стороны, махнул рукой и уехал. Мы делали свое дело. Тот уже половину матчасти дивизии потерял к этому моменту. Накомандовал. А тут еще нас кинуть на убой хотел. Немцы опрокинули дивизию и усиливающие ее части, но добить я не дал, мне подвезли снаряды и топливо, так что к концу дня бои у Бреста еще шли. Пришлось погонять туда-сюда отряд, но, в принципе, ситуация до критической не дошла. Наши, прекратив атаки, начали закапываться, а я увел технику в лес. За это время я потерял одну 34-ку. Прямое попадание в двигатель, экипаж еле успел выбраться. Фролова машина и два Т-26. Вот броневики целые, они работали из засад, как подвижные артиллерийские платформы, и в прямых боестолкновениях не участвовали, потому и сохранил. А танки иногда приходилось выводить. В критические моменты. Вон, 34-ки первого взвода из новых машин превратились в непонятно что. Свежей краски, по сути, нет, следы от пуль, осколков и попаданий снарядов на броне. Часто приходилось лобовую броню подставлять. И командовал я ими издалека, с КП отряда, по рации. Правда, на танках те вскоре вышли из строя. От своих сотрясений попаданий по ним. Но за ночь радист восстановил. Детали запасных тот набрал достаточно. За ночь интендант привез снаряды и топливо, пополнили запасы. А 23-го бои продолжились, уже и танки появились. До этого мы сожгли 6 самоходок и 12 чехов. Легкие танки. А тут средние и среднетяжелые, это я про тройки и четверки, немцы их так классифицировали. Жгли из засад, так что бои шли до полудня. Дальше наши дивизии стали отходить, приказ получили, выравнивали линию фронта. До меня приказ довели, но я его проигнорировал, скрылся в том лесу, замаскировал следы, технику, и мы терпеливо ожидали. А по дорогам шли вражеские войска, и много. В крепости бои, парни там держались. Кстати, мы до них не дошли. Да там столько пушек. Нас сожгут раньше, чем мы вообще до укреплений дойдем. Ждать надо, когда тут тыловые дивизии останутся. Вот 22-ю дивизию остановила и разгромила именно пехота. Танки там эпизодически мелькали. Леса немцев не интересовали. Они думали, мы ушли. Окруженцы еще мелькали, но уходили дальше. Я не оставлял их. Двое суток стояли, успел ночкой темной незаметно ограбить склады. Заполнил необходимым личное хранилище, плюс все награды из кабинета майора-интенданта забрал. К этому времени я ночами все изучал вокруг крепости, пока экипажи бронемашины в порядок приводили. После интенсивных боев составил схему расположения блокирующих сил, определив, что каждому экипажу делать, и ночью уже двинули к крепости. Огнеметные танки с нами. Это их второе дело. Первое в ночь с 22 на 23 было. Там участвовали они и броневики. Да просто вывел так, что, пройдя полей посадки, вышли к крупному лагерю. Тут, похоже, целый полк пехоты. Дальше техника сблизилась. А мы обошли лагерь и подходили к ним с тыла. За своих приняли. Однако взлетели две осветительные ракеты. К тому моменту мы их уже затрофеяли. Те шли фронтом. 100 метров между ними. Работали огнеметами и спаренными с ними ДТ. Там люди вспыхивали, как спички. Стало светло, как днем. Вонь горелой человечины стояла просто страшная. Воздуха среди этого смрада не было. А те, экономно тратя огнеметную смесь, работали. Следом шли броневики, подчищали. Обезумевшая от страха толпа неслась прочь, а навстречу выезжали 8 оставшихся Т-26. У кого работали фары, использовали. Другие командиры пускали осветительные ракеты. И работали только пулеметами. Никаких снарядов. Шли же навстречу друг другу, чтобы не навредить своим же. Не скажу, что потери те понесли серьезные. Ну, треть от сил уничтоженными и треть ранеными. Но паника и ужас сделали немало. Я командовал с места командира на одном из броневиков. Единственный, кто вел огонь из пушки. Работал по пушкам противника, те рядами стояли, противотанковые и больше. В казённике, выводя их из строя. Да и вообще портил все, что мог. Ну и по живой силе бил. Так что часть разбежались. Но слухи об пережитых ими ужасах должны разойтись по армии. Технику я увел, спрятал в лесу. А тут второй опыт применения. Первый танкистам очень понравился, а то переживали, другие воюют, а они лагерь охраняют. Штурм крепости удался. Сначала пробили широким фронтом брешь. Какие тут заслоны и где пушки стоят, экипажи знали и уничтожили первым делом. Так что легкие силы держали брешь. Там Фролов командовал, а я на 3-34-ках с 4-м взводом осуществил рывок внутрь крепости. Со мной были огнеметные, куда я указывал. Сканер-то работал, те выжигали казармы, уничтожая засевшего там противника. Сначала мы зачищали одни, работая с работавшейся группой. Пушки танков работали часто, отправляя снаряды, куда я показывал. Ну и огневая смесь тратилась быстро, но и зачистили территорию. Потом группами и отрядами начали присоединяться блокированные в крепости защитники. Сначала к одному танку сунулись, но там сообщили, где командир, и к моей 34-ке. Я там сменил сержанта-командира на время этой операции. Точнее, он был, сменил стрелка-радиста, оставив его на базе. Я покинул бронемашину и пообщался с командирами. Их тут 1,5 десятка было. Ввел в курс, кто мы такие и что происходит, где наша армия, и посоветовал как можно быстрее покинуть крепость. Долго мы брешь держать не сможем. Полковой комиссар пытался меня подчинить, на что я сказал. Я командира танковой дивизии послал куда подальше. Тут я не по приказу, сам решил и сам помогаю. Думаю, понятно, что мой ответ — нет. Кстати, передал через того копии рапортов по последним действиям отряда. Передаст, как выйдет. Также сообщил, куда отправили семьи командиров, говоря, что содержать их накладно, скорее всего, ликвидируют. Могут по пути освободить. Это вызвало злые ругательства всех, кто слышал. Через брешь ушло 1003 бойцов и командиров, вынося сотни раненых. Видел и Гену Караваева, помогал нести раненого. Много раненых осталось, просто некому было нести. Но брешь мы удержали, потеряв два легких танка. Правда, экипажи спасли, пусть и раненые, с ожогами, но живые, и ушли. Но за своими тылами. Правда, в Брест завернули и освободили медсанбат Доронина. Таня и Ольга уже со мной были. Медсанбат с собой забрал, погрузил на машины. Забрав тылы, мы стали идти, громя полевые лагеря немцев, нанося ужас и панику. Огнеметные работали, уже перезарядили баллоны. Понятно, не подряд. Там предупредят, засада встанет. А тут побили один лагерь на дороге. Ушли через поле на другую и там побили. Шесть лагерей за остаток ночи разгромили. А потом, никого не трогая, ушли по чистому полю прочь. Во враге отстаивались, пока днем летали авиаразведчики и нас искали, а мы под маскировочными сетями. Кстати, частично восполнили потери. Из четырех брошенных танков Т-26 два вернули на ход, снарядили и включили в дело. А уходить на юг до 30 июня на север я не собирался двигаться. Здорово помогли мини-склады, что я наделал. Так что так до 30-го и воевали, опустошая тылу противника от Пинска до Ковеля. Это уже Украина. Тут, кстати, еще бои шли. Передали медсанбат Доронина и одиночек, что набрали. В большинстве раненых машины освобождали. На попытку нас прибрать к рукам всех послал и укатил. А дальше, освободив два лагеря в районе Бреста, там танкисты из нашего мехкорпуса были, сформировал танковый батальон. Еще один, мотострелковый, и набрал немало артиллеристов-гаубичников. Даже командиры были. Захватил пункт сбора, техникой пополнил оба батальона, особенно автомобилями. У меня почти 2000 человек было, остальных отправил в сторону наших, на Пинск, вооружив за счет охраны. А мы на север. Кстати, лагерь со старшими командирами освободил. Да всех к черту посылал, какими бы званиями те ни владели и должностями. А так просто быстрее, чем каждому объяснять, что у меня свои задачи, и мне они нафиг не сдались. Освободил, скажите спасибо и топайте дальше сами. У меня своя работа, и вывозить их драгоценные задницы я не собирался. Освободив, вооружили и пёхом к нашим. Мы захватили станцию. Танки были тут, 6 Т-34 и 20 КВ-2. Причем один разбили, уронили во время разгрузки. Из 12 машин сформировал самоходно-артиллерийский полк. Майор Гаубичник принял командование. Артиллеристами и танкистами пополнили экипажи, но и дальше двинули, осваивая технику на ходу. Я вел ночную разведку. Потом боевые части под моим командованием разносили все в хлам. Базу с танками Т-28 знаете? Захватили, танкистов много, набрал в лагерях, снаряжали, готовили к бою. Два батальона создал и ворвались в ночь на 11 июля в Минск, освобождая пленных там. Два дня держали город и еще два лагеря рядом захватили. Больше 100 000 освободили, вооружили со складов и повели до наших. Тут тоже старшие командиры были, как генералы. Впрочем, генералов прихватил, технику взяли, везли с собой. Остальные пехом за нами. И на Могилев. Немцы заслоны выставляли, серьезные. А мы где обходили, где сносили, и вышли, деблокировав наших, забрали их и двинули на Смоленск. Кстати, из пленных генералы, я им это поручил, сформировали 11 стрелковых дивизий. Времянка до выхода к нашим, но хоть управлять ими стало возможно. Там, правда, отвернули, даже деблокировали одну из наших армий. И вместе вышли. Пробили брешь на передовой. Почти 150 000 бойцов и командиров вывел. Техники под 3000. Бронемашин, правда, чуть больше 150. В грузовиках раненые и припасы. Кормить-то чем-то надо такую массу людей. Да немцы сами отошли, больно бед много мы им нанесли. 4 аэродрома в ноль. А туда боевые группы засылали на танках. Они и сработали, избавились так от нас. Хоть тылы теперь в безопасности. А меня арестовали, бойцы НКВД. Дальше на самолеты в Москву. Прямой приказ на арест из генштаба. Теперь причины, почему я рад и даже доволен. Да, я не развиваюсь как индивидуальный боец. Командовать дистанционно — это здорово, слов нет, но мне хватило понять после нескольких недель командования отрядом, а потом бригадой. Да, я бригаду создал, полк КВ входил в ее состав. Что это, конечно, интересно, но, по сути, не мое. Идеально было бы как-то скинуть это ярмо. Разжалование — идеально мой вариант. Потому и генералам грубил, и полковникам. Да и мало уцелевшим политработникам, которых расстрелять не успели. В общем, как танкист я проявил себя, а как боец — на нуле. Мне это не понравилось. Я тут воюю для личного опыта, его и желаю получать. Так что, скрестив пальцы, ждал суда. Можно и поменять личность, но я много вложил в себя Макеева и терять ее вот так просто не хотел. Что по поводу ареста? Как я уже говорил, для генералов этот нонсенс. Как это так? Их не слушают. Да еще и не стесняются послать куда подальше. Да и видели, что делаю я это с немалым удовольствием. Ну а что, если уж делаю, то почему бы удовольствие от этого не получать? Хоть какие-то плюсы. То, что я рейд удачный провел и освободил 120 тысяч пленных, выведя еще и блокированные ранее части. А это 100% мало кого волновало. Ну, повезло, и что? Да, удивительно, но наши генералы и маршалы в генштабе критическую ситуацию не считали. Да, наши отступают, кое-где массы войск в котлы попали. Противник наступает, но ситуация не критическая. Все можно повернуть в нашу сторону. Это уже когда Ленинград блокируют, потеряют в котлах киевскую группировку войск, весь юго-западный фронт, южный фронт в котле под Уманью, потом брянскую группировку войск, где еще миллион бойцов и командиров, и немало боевой техники сгинет. К Москве начнут подходить, вот тогда забегают и начнут осознавать. А сейчас просто воюют, как умеют. Так что на фоне наших поражений и побед противника мой рейд, конечно, привлек внимание. Было такое. Но тяжесть свершенного в разы превышает мои успехи. Потому я и был уверен в успехе своей идеи и подталкивал к этому. Что по моему отряду, когда вывел, сразу отделил бригаду. Всех, кого освободил, и за счет них сформировал бригаду и занялся награждением. Успеть бы. Штаб армии рядом стоял, там помогли все оформить, и командующий той армии со мной и правил награждение. Все командиры получили ордена Красной Звезды, повышение в званиях. Да почти все ордена ушли, многие простые бойцы их получали. У меня в бригаде чуть больше 3000 бойцов и командиров было. Там медали разошлись, около сотни получили по 2 медали, а 6 уникумов и 3. Осталось у меня в запасе 12 орденов Красной Звезды и 26 медалей. Причем наградные посмертно оформлял. Я не вспомню про погибших парней, никто не вспомнит. Хотя бы родственники их получат, узнают, что не за просто так сгинули их брат, сын и отец. Героями были. Политуправление армии обещало передать родственникам награды. Рапорты тоже писал, тут как раз и задержали. Ладно, успел все сделать. Долгов за спиной не оставил, это радует. Кстати, когда генералы пытались мной командовать, даже арестовать, то тут бойцы мои, по моему приказу, брали их на прицел и держали, пока мы уходим. А я говорил, что это, возможно, немецкие диверсанты. Погубить отряд хотят, потому те их и не слушали. Вот и тут решили отбить, но я остановил. Как раз этот арест был мне на руку. А технику и людей из моей бригады в ту армию, на участке которой вышли. Там вообще неразберихи много было. Сколько людей вывели, занимались ими. Раненых в тыл, после опросов остальных лечить и по частям. Пополнить обескровленные дивизии. Особисты там зашивались, работы много. Как видите, ситуация мной пока контролируется и жду, какое решение примут. Вчера привезли и в камеру. Сегодня 23 июля. Пока допросов не было. Форму с наградами забрали, выдали красноармейскую форму без знаков различия, боты без шнурков, и вот жду. В компании десятка командиров. Камера для командиров РКК. Капитаны да майоры. Кстати, Аня Мороз тоже вручил награды. Та молодец, многим бойцам и командирам жизни спасла. Честно заслужила орден Красной Звезды и медаль за боевые заслуги. А так я интереса к ней не проявлял. А видел сканером, что та, отправившись в город 21-го еще навестить госпиталь, к которому та ранее приписана была, там общалась с особистым знакомым из штаба армии. Писала рапорт ему. Ее ко мне приставили, так что сразу охладил к той. Та, правда, удивившись, уже сама стала глазки строить. До этого недотрогу играла. Но нет, извините, мне этого не надо. К тому же я уже имею наложницу. Когда склады у Бреста грабил, приметил там секс-бомбу. У майора-секретарша. Даже был расстроен. Как я в прошлой-то жизни ее упустил. Но не было в квартире майора-интенданта ее. Скорее всего, отсутствовала по какой-то причине. А тут с ним ночевала. Майора-то прирезал, а ту в хранилище. Харизма сексуальности от той так и перла. Ничего, уже сговорились, платил марками, что из сейфа бывшего любовника взял. Так что доставал ту и использовал от силы раз пять. Да времени не было и сил. Кстати, надо будет дать отдохнуть. Загонял. Я той вполне доволен был. Хотел Таню сговорить. Описал, что ей дам дома в Москве, большую сумму денег могу в золоте, а та алчная на это дело. В будущее далеко смотрит и свои перспективы знает. Но, на удивление, получил отказ. Жаль, Татьяна почти на одном уровне с Мартой, грудастой немкой. Пока наложница одна, как-то не до этого было. Черт, да с момента начала войны я поддерживал себя целительской опцией, убирая усталость. Я спал, но от силы 2 часа в сутки. Ночью управление и ведение боевых действий. Мы ночами в движении, днем летал на шторхе, лично вел разведку. Да, мы увели с аэродрома у Бреста этот связной самолет. Летчик сбитый был, молодой паренек. Запас топлива целый, кузов грузовика и буксировали самолет за собой. А днем летал и вел разведку. 2-3 вылета делал, определяя маршруты движения. Особенно актуально стало, когда КВ заимели. Не каждый мост их выдержит. Обычно по железнодорожным проезжали, уничтожив охрану. А мосты за собой взрывали. Саперы и взрывчатка были, делали. Именно благодаря самолету мы избегали засад, находили новые пути и обходили противника. Искал интересные цели, отправляя туда подразделения, и они уничтожали обнаруженную достойную цель. Много лагерей так освободили. В общем, рапорты долго писал, переписывая с журнала боевых действий отряда все, что было. Да я тут в камере, как завели, поздоровался, представился, лег и сразу уснул. Место дали, когда сообщил, что 3 суток не спал. Ага, месяц я не сплю, по сути. А разбудили уже на следующий день. Завтрак пропустил, а вот на обед подняли. И знаете, выспался. Так что поел, в принципе, нормальная еда, суп постный и каша, даже с волокнами мяса. Ну и простенький чай. Куски хлеба ноздреватые, больно, но есть можно. Командиры многие несли следы допросов на лицах, заинтересовались мной. Так что я подробно, до вечера рассказ длился, потому как вопросы задавали, и повествовал. Так-то похвалили, но вердикт один — мне хана. Не простят генералы, что я отказывался им подчиняться и грубил, уходя. Не, тут честь мундира задета. Чтобы другим неповадно было, меня станут прессовать. Это мои слова. Те по-другому выразились. На это я и кивнул, говоря. Так я к этому и стремлюсь. На это и рассчитывал. Генералы и полковники — лишь инструменты выполнения моих планов. Не понял, — сказал майор ВВС. Полк погубил и тут оказался. Это как? Командовать мне понравилось, что есть, то есть, но я деградирую как боец первой линии. Личных схваток у меня не было. И что уж говорить, я вспышку адреналина от этого получаю. Уже не могу без этого. Конечно, пока с начала войны отрядом командовал, разное было, но по сравнению с тем, что на Финской было небо и земля. Я там и командовал, и сам отряд осназа НКВД водил. Десятки раз до рукопашных доходило. А тут что? В штабной машине получаю сведения, отдаю приказы. Разве что днем вот летал на разведку, да и то особо интереса к этому не было. Так, делал свою работу и все. Так что если выбирать, быть командиром, расти в званиях и должностях, или быть простым бойцом, то я даже особо и не думал. «Нет, парни, я хочу попасть под суд, разжалование и как рядовой боец на передовую. Воевать как обычный боец, индивидуальные схватки — вот что мне нужно. Я это осознал и понял еще, когда у Бреста был. Там я подготавливал площадку для военного суда. Остальное следствие. Я манипулирую всеми вокруг. И сейчас следователи НКВД будут работать мне на руку. Главное не вышка. Тогда придется перебить всех и в партизаны уходить. К немцам в тыл. Остальное переживу». «Бред», — пробурчал военный инженер второго ранга. «Впервые такой бред слышу». «Не, погоди, у меня сосед по лестничной клетке, альпинист. Без гор не может, постоянно ездит», — сказал капитан-танкист, коллега. «Вот и Макеев, похоже, такой. Штабная работа ему не мила, ему схватки подавай. Альпинисты тоже схватку ведут с горой и победу на вершине ощущают». «Я так понял рассказ соседа». «Похоже», — согласился я. «Ну а что, мне к генералу подойти и сказать, снимите капитана, я простым бойцом воевать хочу. Желательно в разведбате. Ходить в тыл к противнику. Что мне ответят на такое?» «Да много что скажут», — согласился капитан. «Вот именно. Так что нашел свой путь и иду по нему». Мы дальше общались, обсуждали многое. Скука. Хоть так и разговорами развеивали ее. Я точно знал, что стукач, а то и не один в камере есть. Обычная практика у НКВД. И все, что я сообщил, до них точно доведут. Интересно будет реакция на это. То есть прямо раскрыл, что все это устроил, чтобы меня разжаловали. Глядишь, пойдут на поводу. «Хочешь звание красноармейца? Да на, иди воюй». Ну, а вдруг сработает? Вряд ли, конечно, но надежда все же была. А так и в этот день меня не трогали. Но уводили соседи на допросы. Я думаю, на меня так морально давили, чтобы переживал, изводя себя. С некоторыми командирами это сработало, как я видел, со мной точно нет. Зато до вечера сканером определил, кто тут стукач. Майор ВВС и военный инженер. Их в кабинетах кормили. Вели себя там, как хозяева, сначала устно доложили, потом писали рапорты. Причем хозяева кабинетов, бывало, выходили, оставляя их одних, что с нормальными сидельцами такое точно не бывает. Понятно, другим сидельцам я не сообщал про это, мне достаточно и того, что сам знаю. Реакция, похоже, последовала, но не та, которой я ожидал. На следующий день, 24 июля, в 10 часов дня меня затребовал конвоир да с вещами. Так у меня их и нет, миска с кружкой и ложка. Да и те тут же выдали, но прихватил и на выход. Посуду забрали по пути. А там в кабинет к мордатому такому майору. А знаю его. Позавчера, как привезли, сразу к нему, тот и сообщил, за что арестован, показав стопку рапортов на меня. Кстати, приказ о моем аресте был подписан еще 30 июня, когда первые два рапорта дошли до военного прокурора. А дальше только стопку бумаги пополняли рапортами на меня. Да и те, с которыми я вышел, тоже писали. Увеличилась бы стопка, но их пока в Москву доставить не успели. Но они есть. Это майор тогда сообщил. И в камеру. Сейчас же тот велел садиться на стул перед столом и сказал. «Интересный ты парень, Макеев. Не надейся. Не будут тебя разжаловать. С***ки». «Что?» «Спасибо», — сказал. «А если я сейчас разворота вам нос сломаю, будет трибунал?» «Но-но!» — отодвигаясь от стола, буркнул тот. «В партизаны придется убегать. Ха!» «Стукачок в камере, смотрю, все доложил. Точнее, стукачки. Да прям, слухи ходят. Ага, один слух в форме майора Летуна, другой военный инженер. Да я их вычислил за 20 минут. Ну, считай, как знаешь. В общем, свободен, отведут наружу и гуляй». «Что ж так не везет-то?» «О нет, капитан, тебе очень повезло. Ты даже не представляешь, как тебе повезло. Кто за тебя просил?» «А кто просил?» Закинул я удочку. «Иди отсюда уже, конвойный!» В кабинет боец зашел. Так что тот вывел меня и на выход. Под мои матерки, которые у майора почему-то вызывали веселье. Дальше сдал форму. Вернули все мое, а это форма, сапоги, фуражка, ремень с кобурой, вещмешок с личными вещами. А вот нательное белье на мне, его не снимали и другое не выдавали. Так что переоделся, расписался в журнале на выходе и наружу. «Товарищ капитан, я за вами!» Выскочив из-за машин, тут строй легковушек стоял, сообщил молодой лейтенант с общевойсковыми эмблемами. Мельком осмотрев его, потом обвел площадь взглядом, народу, кстати, ходило много, и велел. «Сначала до дома моего доедем, баню затоплю. Потом, куда тебя там приказали меня доставить? Но выполнять!» Сел я впереди и показывал дорогу. Кстати, остановились у уличного телефона, благо как раз свободно. Успел выйти и занять до дамочки, что спешила туда же. Позвонил риэлтору. Нужно же узнать, что с домом. Жильцам на голову свалиться не желаю. По счастью, тот был дома. Кстати, он достаточно пожилой и под призыв не попадал. Взяла его дочка и передала трубку отцу. Тот и сообщил, что инженер, как началась война, съехал. Кстати, деньги пришлось вернуть. Надо будет возместить риэлтору. Тот и сообщил, что инженер, как началась война, съехал. Кстати, деньги пришлось вернуть. Надо будет возместить риэлтору. А тут тот меня ошарашил, сообщив, что в дом заселились мои родственники. Да наглые такие. Какие еще родственники? Я сирота, есть дядя в Минске, хмырь. Так я с ними не общаюсь и не собираюсь. Они для меня никто. Вот-вот, дядя и представился. Жена с ним и двое детей. Еще третий вроде есть, говорили. Слышал, что в военном училище курсант. Старушка, теща вашего дяди. Так, я сейчас до дома пинками этих родственничков погоню. Пока они там все не распродали, и вообще стоит выяснить, дом мой или уже переоформлен. А вы поищите нормальных жильцов. И встретимся, желательно побыстрее. На то служба, могут куда направить. Понял, сейчас вызову знакомого и поеду к вашему дому. Через полчаса буду. Хорошо, до встречи. Я вернулся в машину, был в сильном раздражении. Резко приказы отдавал. И постукивал кулаком по колену. Тут, свернув в нужный район, указал водителю на сотрудника милиции, что шел по дороге. Сержант, что соответствовало званию лейтенанта, мой участковый. Вот так подъехали, и я, покинув остановившуюся машину, сказал. «Добрый день, Виталий!» Тот пожал мою протянутую руку и вопросительно посмотрел. «Ко мне заселились неучтенные жильцы, сейчас выкидывать буду. А точно будет много криков и возмущений. И желательно, чтобы представитель власти был со мной». «А, дядя ваш, как же, познакомились. Неприятная личность». «Угу». Тот сел сзади, у лейтенанта. И пока ехали, я показывал, куда. Описал, как после смерти родителей тот отказался брать племянника, выкинул в детдом, обрубив все контакты. Вообще с тех пор не общаемся. А тут нагло вселился в мой дом и живет. Это вообще что такое? Как он вообще посмел? Так что с невольными слушателями, лейтенант и водитель на моей стороне были, доехали до дома. К воротам во двор подкатили. Встали у палисадника, а тут штакетник и сирень была. Так что, покинув машину, открыл дверь калитки и прошел во двор. О как, вся банда в сборе! Изучая стоявший во дворе длинный дощатый стол, с лавками, кстати, соседи обнаружил. Тут же и семья дяди, с ним самим. А кто еще во главе сидеть будет? Кстати, тоже Макеев, отец Володи, его родной брат младший. «О, Володька приехал, племянник!» Пьяно улыбаясь, встал тот из-за стола. «Радость-то какая!» От мощного удара ногой в живот тот отлетел к крыльцу и начал выблевывать все, что съел. Зашедший следом участковый сделал вид, что интересуется стеной сарая. А заглянувший лейтенант стал с интересом глядеть, как я взял за ухо так называемого дядю. И, крутя его, сказал, шипя. «Тебе кто, паскуда, разрешил в моем доме заселяться? Да ты, гнида, должен его за 3-9 земель обходить. А теперь бери свой крысиный выводок, и чтобы я вас не видел, ни тут, ни вообще в Москве. Увижу, живьем закопаю. Ты меня понял?» Впрочем, тот был в таком состоянии, что даже говорить не мог. Парень, лет 16, что бросился на меня, словил встречный хук и прилег отдохнуть. Чистый нокаут. Соседи с болезненным любопытством за всем следили, я же разогнулся, осмотрел всех и, указав рукой на выход, сказал. «Пошли вон!» Да, взбешен я был конкретно, так что взял за холку дядюшку и, протащив его волоком через двор, отправил кубарем наружу. Потом также парня вытащил, кстати, очень похож на меня, также выкинул. а потом демонстративно расстегнул кобуру и, достав револьвер, начал его заряжать. Мне его разреженным выдали на Лубянке, как у танкиста у меня был наган. Мгновенно последовали совету. Через минуту жены дяди, его тещи и дочки, пигалицы лет 20 на территории подворья не стало. Правда, попросили вещи забрать, и я разрешил, следя, чтобы свои забрали. На этом те и ушли. А так, оказывается, у дяди день рождения, 50 лет, юбилей. Участковый за всем с интересом следил, а пока тот с лейтенантом, водителя тоже позвал. Сидели за столом, вкушали домашнее яство. Я все проверил. Водитель баню начал топить по моей просьбе, а я, выйдя ко двору, не ушли, подошел к дедушке и спросил. «Ты как узнал о доме?» Тот уже протрезвел, сидел на скамейке у палисадника, тер живот, синяк там будет зачетный, и сказал. «Знакомый в военкомате сказал, что твое личное дело в Москву отправили. Ты теперь там живешь и адресок дал. А мы беженцы, куда нам?» «Твари двуличные!» — я сказал мое слово кремень. «Еще раз увижу, ваши тела никто не найдет. Все, валите, пока я добрый!» Говорил это с прищуром, глядя в дальний конец улицы. Там пролетка катила, и виднелась седая шевелюра риэлтора. «Добрый день, Витольд Андреевич!» — поздоровался я с риэлтором, когда тот подъехал. Макеева с вещами так у палисадника и сидели. Старший Макеев еще не ходок. С болезненным видом тер ухо и живот. А вот парень приходил в себя, уже сидел и мутным взглядом обводил все вокруг. Мы поручковались, так что прошли во двор подворья. Что с Макеевыми будет дальше, мне вообще начхать. Для меня они лишь однофамильцы, не более. Соседи от своих дворов, собиравшись кучками, обсуждали увиденное, поглядывая в нашу сторону. А пока закрыл долг, тот расписку протянул от бывшего жильца, что забрал деньги за 5 оставшихся месяцев, что он тут не жил. Порядок. Ну и, усадив за стол, поинтересовался. «Есть у вас жильцы на примете. Не хочу дом бросать без присмотра. У нас указание уплотнять дома, заселять беженцев. Я хотел ваш, но дядя не дал, матом обложил», — сообщил участковый, что нас слушал. «Но хоть что-то хорошее сделал. Не доверяю я этим беженцам. Люди разные, мне тут обычно не везет. Если кого заселяют, такой срач устраивают. Пока таких жильцов, что вам нужны, у меня нет. Было двое солидных, но дом их не интересует. Квартиры подавай, да отдельные». «Так, может, я помогу?» — снова подал голос участковый. «Военное ведомство расселяет по частным домам военнослужащих. Вон в школе госпиталь разворачивают, медиков примите. Почему бы и нет? Можно заселить и несколько семей, и есть там семейные, даже 3. У вас задняя с кухней для одной, передняя для второй семьи и там, где перегородка, еще одну. В принципе, не возражаю, но приглядывать за домом вам поручу». Риэлтор тоже не возражал. С него снимали обязанность присматривать за домом. Так что пообщались, тот уехал, а вскоре и участковый ушел. Я же нанял соседок, дом отмывали, прибирали все. Стол и лавки — это одного из соседей. Как и большая часть посуды. Приходили и забирали. Мою версию те от водителя узнали. Выбегал несколько раз к машине и за водой бегал. Так что в курсе. Макеевы уже ушли, загрузившись скарбом. И я очень надеюсь, что это действительно первая и последняя наша встреча. Я все же не живодер просто так целую семью ликвидировать. Но и слово держать нужно. Так что, если не дадут повода, больше не увидимся. Баня топилась, форма попахивала дымом и жизнью в походе. Пролитым топливом, сгоревшим порохом. Но лейтенант поторапливал. Соседи за банькой присмотрят, закроют заслонку, когда угли прогорят. Так что выехали и вскоре были у здания генштаба. Похоже, скоро узнаю, кто меня вытащил из-за стенок Лубянки. Зря майор молчал. А так 1,5 часа прошло с момента, как покинул стены Лубянки. А пока оформляли на входе, в журнал посещения вносили. Потом другой командир, Летеха, сделал свое дело, пока вел к одному из местных кабинетов, я размышлял. На самом деле я немного лукавил. Терять звания и награды я не особо-то и хотел. Просто сам себя убедил, что мне это надо, что и сам поверил. Главное, поверили все вокруг. Если я желаю все потерять и с нуля начать, так не дадим ему такого. Тоже психология. Ну, думаю, вы поняли. Я не желал терять звания, награды и вообще нести потери. А они будут. Генерала все же я конкретно посылал. Да потому что, если бы не посылал, таких успехов просто бы не было. Те любую инициативу губят на корню. Да и подчиняться тем, кто сгубил свои подразделения и глаз положил на мое, чтобы тоже сгубить и его, то с какой радости я это дам сделать? И я отлично понимал, что последствия будут. И по выходу разыгрывать карту желания стать простым бойцом, она была мной припасена, причем как запасная. Меня могли не арестовывать, а проигнорировать жалобы генералов. Не проигнорировали и вернулись к этому. Однако и простым бойцом стать я также не против. Как ни удивительно, но оба решения, останется как есть или потерять, меня устраивали. Тут, как видите, первый вариант. Теперь же хочется знать, что дальше будет. Награды за рейд я не получу. Факт. Месть за генералов, но зачем-то же вызвали. Около кабинета я ожидал порядка часа. Часто командиры ходили, приходилось козырять. От меня все же несло, как с поля боя, многие это чувствовали, но я был невозмутим. Мне не дали привести себя в порядок, хотя договорился с одной из соседок постирать все, так что нюхайте. А в кабинете был Ворошилов, не самый мой любимый маршал. Даже самый нелюбимый. Кстати, а что он тут делает? Вроде одним из фронтов командует. Обо мне ему доложили, но за час так маршал и не принял. Другие посетители заходили, а очередь до меня так и не дошла. Ну, а пока стоял, размышлял. Да, на складах в Бресте чем я заполнил хранилище. Думал, потрачу, но повезло, нужное находили у немцев, пока шли, не потребовалось. Так что наложница часть места заняла, потом 300 килограмм тушенки в банках, 5 пакетов с сухарями, 10 пакетов макарон, бутыль подсолнечного масла, разные специи, 2 мешка крупы, 2 пакета чая по 10 кило, флягу с мётом на 20 литров, сахар 3 головки по 10 кило, также по 2 комплекта летней и зимней формы для меня, командирская и красноармейская, полушубок, шапка-ушанка, валенки, чтобы свои запасы летней и утеплённой формы были, ну и фурнитуру, плюс оружие, 5 пистолетов ТТ, пара ППД, пара СВТ с оптикой, боезапас к ним, ручные гранаты. Да и все. Полное хранилище. Однако так и не потратил. Чуть позже накачалось, убрал пулемет МГ-34. На станине и 6 запасных лент. Пулемет иногда нужен. Вот так. Достав блокнот, проверял свою память, сверяясь с записями того, что у меня в хранилище. Сейчас свободно 22 килограмма, когда вышел секретарь и сообщил. Встречу отменили, вас ожидает в кадровом отделе автобронетанкового управления. Сейчас выпишу направление. Там получите дальнейшее назначение на новое место службы. Кивнув капитану, я убрал блокнот в планшетку, хотя на самом деле в хранилище, получил бумагу, а также пропуск, чтобы покинуть здание, и сам уже вниз направился. «Капитан, погодите!» — окликнул кто-то, когда я по лестнице, по красной ковровой дорожке, спускался на первый этаж. Обернувшись, быстро поискал глазами, кто окрикивал и кого, и понял, что обращаются все же ко мне. Так что остановился, и подошедший подполковник спросил. «Вы Макеев?» «Да». «Пройдемте со мной». Тот развернулся, не сомневаясь, что я пойду за ним, а я пошел, так что тот увел в другое крыло здания генштаба, завел в приемную, а потом в рабочий кабинет маршала Шапошникова. Тот стоял у большой настенной карты, что-то рассматривая. Козырнув, снял фуражку и положил на сгиб локти. И, не чинясь, подошел и протянул руку. Маршал удивленно посмотрел на нее, но пожал ладонь. Хм, крепкое рукопожатие. Думаю, с ним можно иметь дело. А пока тот вздохнул и спросил. «Так значит, вам не нравится наш устав?» В прошлом, во времена Древней Руси, была такая казнь. Вбивали кол в землю, заостряли верхушку и задом сажали на них преступников. Если желали быструю милосердную смерть, смазывали кол маслом, чтобы наказуемый быстро скользил и кол его протыкал. Если хотели помучить, то на сухую казненный медленно под крики спускался ниже. Такая казнь могла занять и 10 часов. «Вам бы я масла не дал». Шапошникова я разозлил, это было видно. Остро на меня взглянул, но все же сдержался и сухо сообщил. Есть, конечно, перегибы, но устав уже готовится к замене. Да не виню я вас, вы теоретик, а не практик. Из теплого кабинета не видно, как оно на самом деле происходит. А если вам нужен готовый устав с последними свежими правками, полностью подготовленный к местным реалиям ведения войны, могу дать. Именно по нему я и действовал, командуя отрядом и бригадой. Изучите. Уж вы как теоретик сможете оценить, что я там написал. Понравится, пустите в дело. Нет, что ж. Хотя бы будете знать, к чему идти. Так вот, почему вы все это устроили, чтобы в генштабе про вас заговорили. Свой устав протолкнуть, усмехнулся Шапошников. Только не с той стороны зашли. Генералов оскорблять не нужно было. Карьеры теперь вам не видать. Это одна из причин. И у меня есть что сообщить. Говорите. Во время боев я лично захватил секретное оружие, немцы выпустили. Я уже его применял и не раз. Считаю, что за ним большое будущее. Скоро все перевооружится на него. Патрон промежуточный, не пистолетный, но и не винтовочный. Магазин на 30 патронов. Может стрелять очередями. Прицельная дальность при одиночных выстрелах 600 метров. Идеальное оружие — поле боя. Похоже, опытный образец привезли для войсковых испытаний. Повезло взять, к сожалению, всего один образец. Хорошо, заинтересовали, где оно? В столице. Я приказал его сюда доставить. Это еще не все. Во время рейда моего отряда, что потом был переформирован в бригаду, удалось отбить у немцев войсковые знамена некоторых советских частей. Вот тут Шапошников был шокирован, но быстро пришел в себя и спросил, какие части? Я перечислил номера 5 стрелковых полков. Танкового, артиллерийского, знамя моторизованной дивизии и полка НКВД. Все это тоже находилось тут. Когда можете их предоставить к осмотру? В течение часа. Нужна машина. Доехать до моего дома. Хорошо, сейчас все будет. Маршал мне поверил. Да и смысл мне врать, как я выглядеть буду. Так что вызвал секретаря, дал поручение выделить мне машину с водителем. На это меня отпустили. Так что на выход пропуск я передал, и на входе сопровождающий меня командир, старший лейтенант с повязкой дежурного, сообщил водителю, что в мое распоряжение тот направляется. Вот так сел в дежурную М-ку, как я понял, и сообщил адрес. Правда, пришлось показывать, водитель тот район плохо знал. Ничего, доехали до дома, пока меня ждали, проверил, как дела. Соседки старались, намывали полы, работали, баньку проверил. Воду водитель наносил с запасом. Кстати, водопроводная колонка рядом была, на перекрестке у двух улиц, метров 100. Тот туда с ведрами бегал. В доме своего источника не было. Также узнал, что дом заселяют. Как раз подошел участковый с двумя женщинами, с которыми было трое детей. В руках узлы с вещами и два чемоданчика. Оказалось, это семьи медиков. Так что показал дом, пока соседки мыли. Женщины же охая сказали, что сами бы в порядок все привели. А пока с интересом изучали дом, но со стороны, чтобы не топтать мокрый пол. Вещи заносили. Узнал, что этот госпиталь успели эвакуировать из Смоленска. Повезло. Сначала в Вязьме развернули, потом сюда перевели. Мужья на службе, а вот семьи их пока тут. Чуть позже подошла еще одна женщина, жена третьего, уже военврача. По сути, я передавал дом во временное пользование госпиталю. Между прочим, бумаги подписали, интендант госпиталя подъехал, осмотрели все. Передал. Банька готова, пока женщина с детьми туда, я успевал, уже 40 минут прошло, как приехали. Пообщался с участковым, дальше 5 вещмешков плотно набитых вынес и сверток с автоматом. Внутри и подсумки с магазинами. Потом 6-й вещмешок, очень тяжелый. Да, я отдавал МП-44, причем модернизированный вариант. А маркировки я удалил. А куда он мне? Оружие хорошее для этого периода. Но пусть лучше наши оружейники изучают и знают, куда двигаться и что делать.